Доброта – это качество, изначально свойственное душе, и обозначает склонность к чуткости по отношению к другим, способности быть непритязательным и иметь мягкое сердце. Три вещи. Сейчас мы будем разбирать. Чуткость и мягкость сердца – это одно и то же. Мягкость сердца означает святость. А в Ведах говорится, что сердце и фактически мягкость сердца означает способность быть добрым человеком, то есть не злиться ни на кого, испытывать умиротворение даже в сложных ситуациях. В Ведах говорится, что грязь в сердце возникает в результате плохих поступков. Грязь сердца – это то же самое, что и загрязненный ум, оскверненный ум, потому что здесь сердце обозначает тонкое тело ума. Если у человека ум загрязнен, осквернен, то человек становится нечутким. То есть мы видим мир сквозь призму ума. Если схематически это представить, то душа, она находится как в скафандре своего ума. Тонкое тело ума – это оболочка, которая окутывает душу, точно так же, как наше тело. И когда человек смотрит на мир, он смотрит глазами своего настроения. Мы знаем, да? Сегодня настроение плохое, мы видим только плохое во всех людях, все плохое видим. Хорошее видеть сложнее. А настроение хорошее, мы видим все хорошее. Так? Так вот, есть люди, у которых не бывает плохого настроения. Почему? Потому что ум чист. Нет плохих поступков в прошлом. Все плохие поступки такой человек сжег с помощью правильного поведения. Таким образом, такая личность, она показывает изначальные качества души в своем поведении. То есть он смотрит на мир глазами самого себя, то есть души, мы душа. И наше состояние, естественно, это доброта. Это естественное состояние, но в результате плохих поступков это естественное состояние, оно скрывается как от нас, так и от других людей, которые смотрят на нас в таком состоянии. Понимаете? Достаточно человеку сделать что-то плохое, и уже на сердце ложится отпечаток, который мешает ему на мир смотреть глазами доброты. Вот в этом заключается проблема. Проблема не заключается в том, что мы, даже не только в том, что мы причинили кому-то беспокойство своим поступком, потому что, по большому счету, беспокойство человек получает по своей судьбе, то есть он совершает плохие поступки в прошлом, потом в настоящем. Все, кто к нам, по отношению к нам плохо относится, это уже закономерно, и это неминуемо для нас. Но проблема для того, кто делает плохой поступок, заключается в том, что у него от этого огрубляется сердце. В Ведах сердце, вот это сид, тонкое тело ума, оно разбирается как человек, особенно греховный, имеет каменное сердце, говорят, как у нас в песне была. А вместо сердца каменный топор. Мотор, да? Ну, не важно. Пламенный мотор, да. Ну, не важно. Ладно. Пусть будет так. Вот, ну то есть, ну правильно, да, пламенный мотор. Но не важно. Значит, самое главное, надо понять принцип каменное сердце, или как этот Кай, Герда, да, там, ледяное сердце. Это все из Вед, вот эти сказки все взяты. Каменное сердце. Потом мягкое сердце, медовое сердце. Медовое сердце – это сердце святого, как мед. То есть мягкое сердце – это человек покладистый, это хороший человек. Святой человек имеет медовое сердце, от него идет нектар, он пахнет, он при общении с ним ощущение сладости, сладкий вкус человек получает сладость, приобщаясь со святым человеком. Это искусственно, это не сделаешь, это надо изживать свои грехи. Вариантов никаких нет, потому что все, что находится внутри сердца, сквозь эту призму мы смотрим на мир, и как мы на него смотрим, так мы на него реагируем. Таким образом, доброта – это качество изначально свойственное душе и обозначает склонность чуткости по отношению к другим, способность быть непритязательным и иметь мягкое сердце. То есть, если человек не имеет мягкое сердце, он не может быть чутким. Что касается непритязательности, то следует разобрать это отдельно. Непритязательность означает, что человек понимает законы Бога. Это не делается искусственно. Допустим, знание, разум руководит всем, контролирует все. Если у меня нет осознания, что я получу в этой жизни столько, сколько мне положено, ни больше, ни меньше. То есть человек, живя у нас, вот если взять нашу жизнь, вот теперешнюю, и взять тот отрезок, провести линию, сколько мы живем вечно. И сколько, допустим, мы живем в этой вселенной, может быть, уже миллиард жизней, да, в этой вселенной. И если эти все жизни влияют на нашу сегодняшнюю жизнь, по закону причины и следствия, может быть, поступки какие-то мы еще не отработали с этих прошлых жизней. И все это влияние вместе, оно неминуемо вводит нас в определенное психическое состояние, которое преодолеть очень трудно. И оно преодолевается только с помощью разума. Если человек осознал, осознание означает, что мы перечеркнули вот эту силу влияния плохих поступков, перечеркнули в плане поведения по отношению к другим. Мы с помощью осознания не сможем перечеркнуть эту силу влияния на нас в плане нашей судьбы. То есть с нами может случиться что-то, мы можем испытывать трудности, но в плане нашего влияния по отношению к другим людям, с помощью знания мы сможем перечеркнуть плохое влияние. А? Мы будем совершать какие-то поступки, но никто плохо не будет относиться. Мы будем с позиции знания совершать. Таким образом, непритязательность означает, что человек абсолютно убежден в том, что он будет иметь ровно столько, сколько ему положено. Потому что все в этом мире имеет абсолютную гармонию. Мы эту гармонию не видим, потому что нам кажется, что нам надо больше, чем есть. Это, кажется, связано с тем, что мы не видим грязи в своем сердце, мы не видим своих грехов. Это тоже определенное состояние сознания. Так как мы не видим своих грехов, поэтому мы не знаем, сколько проблем из-за них мы можем получить в жизни. Если человек четко понимает, насколько он греховен, он не удивляется тому, что с ним происходит. Он удивляется, что он еще живой. Что он все удивляется, что еще как-то нормально, более-менее. Вот, поэтому это и такой человек постоянно находится в благодарности по отношению к Богу, что он на самом деле, имея столько грехов, еще как-то нормально живет и способен что-то понять. Понимаете? Вот в этом заключается проблема, что мы-то не знаем. Поэтому чуткость, непритязательности не хватает. Непритязательность, какая может быть доброта, если человек притязателен? Притязательность означает отсутствие доброты. Допустим, я хочу, чтобы мой сын был отличником. Это притязательность? Да. Но мой сын по моей судьбе, может быть, не должен быть отличником. Мне не положено, может быть, иметь отличника сына. Хочется, чтобы было положено. Хочется. Но не положено. Потому что не заслужил. Теперь, это доброта по отношению к другим. Есть еще доброта по отношению ко мне. Да? Вот что касается доброты по отношению ко мне, то прежде всего мы просим доброты у нашей судьбы. Да? По этому поводу Платон сказал: никто не знает, что такое смерть, и не есть ли она величайшее для человека добро. Так? И однако все ее страшатся, как бы в сознании, что она величайшее зло. Здесь сказано по большому счету, потому что если взять все зло вместе взятое, то для нас самое большое зло — это смерть. Так? Потому что душе не свойственно умирать. Душа вечная по своей природе. Смерть возникает потому, что мы не способны в этом теле, вот в том состоянии, в том качестве, в котором мы есть, мы не способны сделать что-то еще. Понимаете? Нам определенный период жизни дается в зависимости от того, насколько мы имеем чистоту сознания большую. То есть с самого рождения определенный цикл жизни. Точно так же, как часы циферблат обходят. Это можно назвать орбитой жизни. Есть орбита жизни у человека. Смерть для человека — что это такое? Это два варианта. Или добро для того, кто знает, как с ней обращаться. Или зло, если человек не знает. Добро для того, кто знает, как настраиваться во время смерти и стремится к этому всю свою жизнь. Если человек вспоминает Бога в момент смерти, он отправляется в духовный мир. В зависимости от того, как человек настраивается, это такой секрет, как бы. Мы не можем настроиться. Мы не можем настроиться так, как мы хотим. Нас настраивают наши прошлые поступки. Есть такой закон. В Ведах говорится, гласит, что наше желание, которое возникает у нас в момент смерти, определяет наше будущее тело. Мы рождаемся в том ином теле, в момент смерти возникает какое-то желание, это желание фиксируется, и мы получаем новое тело. Так вот, человек не может получить новое тело, не может сам с помощью своей воли какое-то желание себе в голову ввести в момент смерти, потому что состояние очень тяжелое. То есть это все происходит определенным образом, практически автоматически. И проживя хорошо свою жизнь, есть такой критерий определения, кто же достиг абсолютной святости. Когда человек в момент смерти произносит молитву, имя Бога произносит, это значит, что это настоящий святой. Если, умирая с таким сознанием, человек произносит имя Бога, невозможно скопировать. Понимаете? Он отправляется в духовный мир. Есть закон, то есть люди, имеющие ведическое знание, они, если рядом с человеком находятся, в момент смерти они по его признакам могут определить, он отправился на высшие планеты, на низшие, или остался на уровне средних планет, как Земля находится. Таким образом, смерть, несомненно, является экзаменом. И добром это будет или злом для человека, все зависит от того, в каком сознании мы находимся. В целом, в Ведах говорится, что действительно смерть может быть злом. Так же, как болезни, старость и рождение тоже может быть злом для человека. Потому что человек может родиться в теле животного. Всякие бывают варианты. Итак, отличие доброты от слабости сердца. Очень важная тема. Часто люди обвиняют друг друга в отсутствии слабости сердца. Это обвинение незаслуженное. То есть надо обвинять, мы можем обвинить друг друга в отсутствии доброты, но в отсутствии слабости сердца обвинять не можем. Давайте разберем, что такое мягкохарактерный человек и что такое добрый человек. Слабость сердца означает отсутствие духовной силы. Первое. Мягкий и добрый по натуре человек, то есть это доброта. Первое. Добрые люди воспринимают очень легко строгость в адрес, свой адрес и лишение. Как определить, человек по-настоящему добрый? Если к нему строго говорят, он легко воспринимает эту строгость. Это значит, что он добрый по своей натуре. Второе. Проявляют свою доброту в соответствии со знанием. Есть два уровня проявления доброты. Эмоциональный уровень проявления доброты не является истинной добротой. Истинная доброта – это проявление доброты в соответствии со знанием. Например, умирает человек. Я подхожу к нему, начинаю кричать, визжать, пищать рядом с ним. Говорит, ой-ой-ой-ой-ой-ой, что с тобой случилось? Да? Я добрый человек или нет? То есть непонятно, добрый или злой, но этому человеку лучше не будет. Он будет испытывать жуткие страдания. Ему самому-то тяжело, а тут еще кто-то с него силы забирает с помощью вот этих звуков, которые создают у него тяжесть сердца очень большую. Может, он и добрый, но он просто слабосердечный. Вот. Когда человек видит перед смертью, рядом с человеком находится, он должен, если он находится рядом с человеком, когда тот умирает, он должен вести себя очень достойно. Если он не может вести достойно, ему надо уйти. Достойно вести себя означает сконцентрироваться таким образом, чтобы давать своим настроем высшее благо человеку. Обычно, когда святые люди, когда кто-то умирает, они читают молитвы, вот, и в целом находятся в таком состоянии радости, счастья. И человек очень с большим умиротворением умирает. Если же люди пищат, кричат, воют, то они создают такое сознание, человек не может контролировать и так свое сознание. И все окружающие с огромной силой влияют на него. Человек лежит, он уже настолько слаб, он ничего не может изменить уже вокруг себя, он не может контролировать себя, он не может даже терпеть все, что происходит вокруг. Он просто подчиняется тому, как на него действует. Их звук – это самая большая сила. Когда кто-то рядом воет, он входит в точно такое же состояние, и такое тело получает в следующей жизни. Приятные перспективы. Поэтому, что такое доброта и слабость сердца, мы должны знать разницу. Третье. Характер таких личностей, добрых и мягких по натуре, проявляется одинаково мягко ко всем. Понимаете? Добрый человек ко всем, и к близким, и к родственникам, и к врагам, и к друзьям, одинаково мягко проявляется. Другое дело, что у него может быть, он может быть царем, допустим. Ему надо делать смертный приговор, приказывать, но сердце от этого ни злым не становится. Потому что человек, приговаривая к смерти кого-то, он точно знает, что он должен обладать таким видением, что этот человек, если он останется в живых, он будет деградировать. В этом случае ему надо оставить жизнь, это тело. Это знание. То есть в наше время смертные приговоры лучше не делать. Почему? Потому что нет святых руководителей, которые бы способны были видеть, что человек не может жить уже. Он будет деградировать. Ему надо перестрадать сейчас. Это будет высшее благо для человека смерть. Но в наше время таких руководителей нет. Поэтому лучше отменить смертный приговор в наше время. Потому что никто не знает, как его назначать. Чаще всего это делают несправедливо, присуждают. Человек мог еще в этом теле что-то сделать для себя. Таким образом, человек даже может в сражении, из чувства долга он уничтожает противников, захватчиков, которые нападают на страну, чтобы спасти невинных людей, которые ничего плохого не сделали, в общем-то, этим захватчикам. Он убивает их, но при этом не ненавидит. Нет ненависти. И чувство долга делает. По-настоящему добрый человек по-доброму относится ко всем. В любой ситуации. Точно так же, как к своему ребенку, так и к другому ребенку. Как определить, добрый человек или нет? Он к своему ребенку очень добро относится, к чужому нет. Значит, не добрый. Потому что мое ближе, это означает эгоизм. Доброты здесь нету никакой. Но слабость сердца будет 100%. Такой ребенок подойдет и скажет: мама, хочу. И мама, ну куда она денется? Если ребенок хочет, она выполняет, даже если ребенок хочет то, что не надо ему. Это отсутствие доброты. Мягкосердечный, мягкохарактерный человек делает своих детей жестокими, жадными, жестокими, алчными разбойниками. Понимаете? Так происходит иногда. Конечно, можно дать что-то своему ребенку, но надо знать зачем. Мы об этом будем говорить. Доброта, четвертое, доброта добрых людей, по-настоящему добрых, проявляется всегда, даже когда ее проявление грозит неприятностями. Бывает такое, что человек может получить большие неприятности, допустим, от правительства, если он проявляет свою доброту. Но добрый человек знает, обладает знанием, что есть такое высказывание в ведах. Зло никогда не одолеет добро. Никогда. Если я терплю лишение, это мне положено по моей судьбе. Но если я при этом совершаю добрые дела, зло никогда не одолеет добро. Закона подлости не существует в этом мире. Есть просто закон воздаяния. То есть каждый терпит за то, что он совершил в прошлом. Поэтому, так как нет закона подлости, поэтому человек делает добро, даже если это ему грозит какими-то неприятностями. Неприятности могут быть по судьбе человеку просто. Понимаете? В результате плохих поступков в прошлом человек получает неприятности. Он не связывает это с тем, что он совершил добро по отношению к кому-то. Понимаете? Но если он совершил это добро, неприятностей будет гораздо меньше. И как это произойдет, никто не знает. Это происходит непонятно для всех. Понимаете? По всей логике человек должен пострадать, но он не страдает так, как тот, который не хочет совершать добро. Мягкохарактерный человек. Существует тоже четыре признака мягкохарактерного человека. Первое. Желание сделать что-то, не разбираясь, плохо или это или хорошо, только ради того, чтобы прослыть мягкосердечным. Он просто показывает, делает вид, что он такой очень хороший человек. Некоторые люди, они проводят очень большие благотворительные церемонии какие-то, кормят кучу народа, да, но делают это только лишь для того, чтобы прослыть добрым человеком. Это делается из выгоды. Чтобы для чего? А для чего нужно? Вот для чего вот человеку надо прослыть добрым человеком? Какой смысл в этом? Кто может ответить? Да. То есть добрый человек, что он получает? Власть. Он получает деньги. Он получает... Добрый человек всем нужен. Так? К такому человеку тянутся, его уважают в коллективе, и уважают родственники, и уважают... Все уважают доброго человека. Потому что добрый человек означает хороший человек. Значит, я раздаю пищу нищим. Чем отличается по-настоящему добрый человек от того, кто делает вид доброго человека? Они делают то же самое. Этот раздает пищу, и тот раздает пищу. В чем разница заключается? Ну, как определить, где корысть? Как можно определить? А? Как? Да, он это делает тихо, потому что ему противно самого ощущения, что его будут восхвалять. Да. Доброму человеку по-настоящему противно это чувство, что его будут хвалить. Он не любит, когда хвалит. Потому что он не видит в этом смысла. Потому что сам-то он видит грязь у себя в сердце. Когда его хвалят, он думает: Господи, или они не видят, что я грязный человек, или они просто лицемерят. Одно из двух. Поэтому добрый человек, он не любит похвальбы. Есть такой интересный момент. Часто люди хвалят из зависти. Это очень трудно понять сразу. Хвалить означает не хотеть быть таким же. Когда человек хвалит другого человека, он как бы говорит, я не могу быть таким же, как ты. Понимаете? Есть другая похвала. Похвала не в глаза человеку, а похвала другому. Когда мы говорим о человеке с другим человеком. В глаза же человеку можно хвалить, то в том случае его хвалить, в том случае, если он является твоим духовным учителем, или ты являешься его учеником, тогда можно хвалить человека. Также можно хвалить своего сына или своего отца. Можно хвалить свою жену или своего мужа. Но человека, с которым нет близких отношений, хвалить глаза не надо. Это неправильно. То есть надо уважать его. Если человек понимает, что уважают, что его уважают, если человек понимает, что он будет уважать другого человека, этого достаточно, что тот понял, что я как бы... Вот самого уважения достаточно, чтобы тот понял, что я хорошо к нему отношусь. Все, больше ничего не надо. Потому что связь на тонком плане есть. Если я кого-то уважаю, можно не хвалить. Он и так поймет. То есть некоторые хвалят из-за отсутствия знания. Они думают, я похвален, это значит, что он будет ко мне хорошо относиться. Он поймет, что я уважаю. Но уважение на самом деле... оно видно, то есть не надо его показывать. То есть из-за незнания некоторые хвалят тоже. Но есть еще другой вид похвалы. Это как бы дружеские отношения, когда между людьми. Они могут просто из шутки хвалить друг друга. Это нормально, в принципе. Посмеяться друг другу. Вот. Итак, второе. Быть мягкохарактерным. Это значит идти на поводу у плохого человека. Ну, допустим, кто-то подходит и говорит, я слышал, что ты хороший человек. Поэтому мне кажется, что ты действительно хороший человек и поможешь мне. Вот у меня очень большая трудность. Допустим, человек очень обрадовался, думает, да, какой хороший человек, считает меня хорошим человеком. Надо помочь ему. И тот говорит, вот знаешь, вот у меня проблемы там, вот такие. И он описывает что-то такое. То есть ему по закону положено страдать, допустим, а он хочет обманным путем как-то раз, чтобы ему помогли избежать трудностей обманным путем. И говорит что-то такое в этом духе. Здесь мягкохарактерный человек идет на поводу. Но это не доброта. Это не доброта. Это слабость сердца. Слабость сердца ведет к греху. Человек в этом случае становится марионеткой в руках хитрого человека, который завладел им с помощью лести. Лесть – это что такое? Лесть – это капкан, который накидывается на гордость. Если у человека есть гордость хоть немножко, то можно накинуть капкан. Если гордости нет, как на него накинешь? Лесть на него не действует. Как можно гордость выявить? Человек может скрыть горе, но счастье он никогда не скроет. Человек может скрыть раздражение по поводу того, что его ругают. Но когда его хвалят, он радость от этого никогда не скроет. Поэтому как определить гордеца? Очень просто, надо его похвалить. И сразу видно, гордеца сразу видно, когда его хвалишь. Поэтому и когда гордеца хвалит, он становится марионеткой в руках того, кто его хвалит. А дальше идет следующее. Он, похвалив такого гордеца, можно уже дальше видеть из него веревки. Вот и все. Это называется это самое тайное оружие. Оружие сознания – это самое тайное оружие. Можно стрелять пистолетами вокруг, а можно стрелять своим умом и добиваться того же самого гораздо быстрее. Поэтому такой человек считается очень греховным, который, в принципе, на гордости других действует. Но и такого человека называют плохим. А мягкохарактерным называют того, кто поддался на такую удочку. Отказываться от выполнения своего долга, который продиктован истиной, ссылаясь на то, что это принесет кому-то страдания. Ну, допустим, человек по своей природе защитник, то есть он эти качества проявлял всю жизнь, и он должен защищать родину. И, допустим, так получилось, что на стороне противников, допустим, его родственники, да? И эти родственники как себя ведут? Они хотят уничтожить справедливость, они хотят победить справедливость, они ведут себя как захватчики. Человек, который воистину обладает отсутствием мягкохарактерности, отсутствием слабости сердца, он будет сражаться с ними из чувства долга. Потому что у него есть знание, как надо поступать. У него есть знание, как надо поступать. Он не будет ненавидеть, но он будет сражаться, показывая, что родственные отношения стоят ниже истины. Мы иногда думаем, что родственные отношения стоят выше истины. И, например, мой сын убил кого-то, я это знаю, но я никому об этом не говорю. И мой сын потом калечит меня самого. Он звереет все больше и больше, потому что, когда человек кого-то убил, он должен получить срочно возмездие, иначе что с ним произойдет? Он будет деградировать до последнего. И это на совести кого-то будет. И так есть даже фильмы какие-то, я помню, как это какой-то сюжет был, что человек преступником был, и он в конце концов там то ли убил, то ли что сделал с тех, кто его покрывал из родственников. Это нормально, такая ситуация может быть. Поэтому родственные отношения стоят ниже истины. Если мы это понимаем, то мы готовы применить суровые наказания своим близким, если в этом есть необходимость. Но есть еще одна вещь, которую надо очень сильно бояться. Это, пользуясь этим знанием, человек может стать жестоким по отношению к невинным близким людям. Понимаете? То есть он может, как бы думая, что он руководствуется истиной. То есть, когда есть родственные отношения, это самая высшая проверка качеств личности. Понимаете? По отношению, допустим, хирург может быть хорошим хирургом, но если на операционном столе ложится его сын, то вот тут-то и можно определить, насколько он хороший хирург. Да? Если у него ручки затряслись, все, слабость сердца, значит, она выражена. Вот таким образом. Четвертый признак – это такой человек, который имеет слабость сердца, он может прослыть очень добрым, но он может оставить человека в беде, боясь опасности, и при этом продолжая думать, что сострадает этому человеку. Он может причитать, кричать, плакать и говорить: «Ой-ой-ой-ой, я тебя так люблю», но при этом оставить его, боясь опасности для себя. Даже животные так себя не ведут. Мы знаем, что такое доброта. Дальше идем. Доброта – это одно из определений природы истинно верующего в Бога человека. Вот теперь смотрите. Как определить верующего? Многие говорят, что они верующие. Настоящий верующий – это значит добрый и либеральный по отношению ко всем, в любом состоянии и при любых условиях. В любом состоянии и при любых условиях. Это значит, что, допустим, у меня такая вера, у него другая вера. Если у него другая вера, я его ненавижу. Это неверующий человек. Верующий человек добрый ко всем при любых условиях. Потому что он воспринимает другого человека как душу, а не как принадлежность к чему-то. И за ненависть к верующему человеку означает оскорбление Бога. И этот человек рождается в следующей жизни в такой ситуации, что его точно так же ненавидят за его веру. Какой смысл тогда в этом во всем? Следует ли совершать добрые дела? Что касается совершения добрых поступков, в Ведах говорится, что никакие аргументы не должны пугать нас. Человек должен совершать добрые поступки. Мы не должны думать о том, что положено другому по судьбе. Совершать добрые поступки является долгом каждого живого существа. В этом заключается наш долг. Мы должны совершать добрые поступки, неважно, положено это ему или не положено. Если человек может отказаться от доброго поступка по отношению к нему, это его право. Но это не значит, да, мы не должны заставлять. Допустим, я добра тебе желаю, дрянь такая. Вот. Мы не должны заставлять. Если человек отказывается, это свобода выбора. Он может выбрать что-то другое. Иногда родители могут заставлять своих детей. Но при этом они не должны терять авторитет. Если они теряют авторитет у своих детей, значит, они занимаются глупостями. Воспитание означает слушание. Если ребенок слушается, значит, он воспитывается. Если нет, значит, все. Поэтому мы должны совершать добрые поступки. Тогда наше сознание очищается. Это делается все для очищения сознания. Есть два типа по отношению к другому человеку. Если я совершаю добрый поступок, ему не положено этот добрый поступок, то это называется милость. То есть человек может взять и пролить милость на любого человека и освободить его от тяжести, но при этом он эту тяжесть берет себе. Но святой человек, он может переварить любую тяжесть. Обладая знанием, это все равно, что, допустим, это сравнивается с тем, что есть, допустим, свечка. Чуть дунул ветерок, и она потухла. Так? Может ли этот ветерок, который чуть-чуть дунул, погасить большой костер? Он только разожгет его. Поэтому человек, который поистину способен переварить страдания других живых существ, он должен это делать во имя разжигания своего огня. Понимаете? Человек же, который не способен помочь другому человеку, не должен выше своих сил что-то делать, потому что его огонь погаснет. Поэтому, когда человек начинает заниматься самосознанием, он не должен всем подряд рассказывать о том, что он услышал или увидел или узнал. Потому что такое рассказывание часто приводит к тому, что он сам разочаровывается, его переубеждают. Поэтому человек должен хранить знания тогда, когда внутри, когда он еще очень слаб, объяснить кому-то. Молчание – это очень хорошая вещь. Надо научиться сначала не слишком разговаривать, а потом, когда появится сила, уже человек знает, кому можно рассказывать, кому нельзя. В этом заключается принцип. Потому что если мы думаем, что мы всем можем помочь, это означает гордость. Мы не всем можем помочь. Так? Человек, выполняя свой долг, никогда не зарабатывает плохую репутацию. Потому что репутация плохая находится вот здесь. Она как фотография. Когда плохая репутация пришла, все и так ее видят. А когда ее нет, хоть что выдумай, все равно ее нет. Поэтому есть сплетники, которые пытаются испортить репутацию человеку. Но как только человек на самом деле появляется, все сплетники гаснут сразу. Потому что то, что в сердце у человека находится, это видно. Поэтому человек не должен бояться совершать добрые дела, если от этого он пострадает, его репутация. Бартолеми дал такое определение, такое высказывание есть. Самая большая опасность предрассудков и пороков состоит в том, что они скрываются под личиной истин и добродетелей. Самая большая опасность предрассудков и пороков. Если порок, если человек в предрассудках, он не скрывается под личиной добродетели, он не надевает священные одежды, не надевает, не скрывается под личиной добродетели. Он какой есть, такой есть. Он под забором лежит себе и нормально. Да? Какая опасность? Если хочешь, ляг рядом. Если не хочешь, проходи мимо. Можешь попытаться помочь. Иногда это похоже на высказывание «валять дурака», да? Пытаться поднять пьяного, да? Пытаешься, но ничего не получается. Вот. А? Можно, у кого-то есть сила, я не спорю. Вот, поэтому... Но когда человек под личиной добродетели занимается греховностью, греховная личность под личиной добродетели совершает греховные поступки и под личиной добродетели скрывается, это очень опасно. Потому что люди верят, простые люди от этого становятся обманутыми. Понимаете? Очень опасно. Большая опасность. Поэтому человек должен быть простым в чем? Он должен быть простым в том, чтобы хорошо относиться к другим людям. Но человек никогда не должен быть простым в том, чтобы получать какое-то знание. Человек должен изучать того, кто дает знания. Здесь простота не совершенно неуместна. Надо изучать. Через слушание идет изучение, самое лучшее. Кто-то кому-то может не понравиться, допустим, здесь он правильно, он может идти, потому что я не могу дать абсолютное знание. То, что я могу, я говорю, кому-то нравится, кто-то остается, кто-то уходит. Это ничего страшного, потому что слушание – это самая серьезная вещь, которая только существует в этой жизни. Нет ничего серьезнее слушания. Через звук передается самая большая сила. Здесь не должно быть сантиментов. Воистину добро может делать только тот, кто находится в благости. Если человек, допустим, качество святой личности мы разбираем, когда мы все разберем, вы узнаете, кто такой, кто человек, который находится в благости, который имеет все эти качества святой личности. Такой человек может делать добро. Он не может не только быть добрым, но он еще может делать добро. Допустим, человек встал и говорит, я сейчас буду делать добро. Но он не всегда может это делать, потому что у него нет у самого добродетели. Добродетель означает благость. Благость – это та сила, которая влияет на человека. Искусственно это не сделаешь. Это она сама без его воли влияет. Понимаете? Допустим, собака может сделать вид человека, да, на задние лапки встать там, но от этого ничего не изменится. Точно так же человек благости, он или он благости, или благости нет. Поэтому мы не должны имитировать, мы должны пытаться быть добрыми. Но мы пытаться должны делать добро, но воистину делать добро может только тот, кто в благости находится. Для тех, кто находится в страсти, сейчас я скажу, какие блага дает добросердечие. Тот, кто питает расположение ко всем существам в своем сердце, преодолевает все трудности в жизни, получает все виды богатств на каждом шагу. Вот кто в страсти, надо тогда срочно становиться добрыми. Можно разбогатеть. Но по-настоящему доброго человека не интересует, будет он богатеть от этого или нет. В этом заключается проблема. Существует 4 категории добродетельных людей и существует 4 категории недобрых людей. Разница в чем между ними вы сейчас поймете. А вернее, 4 категории стремящихся к добродетели людей и 4 категории тех, кто не стремятся к добродетели. То есть люди, вот человек находится на определенном уровне. Как определить, стремится он к добродетели или не стремится? Он, допустим, у него еще нет никакой добродетели. Ну как определиться, стремится он? Это же разница очень большая. В Ведах говорится, что человек, который стремится к добродетели, его надо уже считать добродетельным, потому что вопрос только времени, когда он таковым станет. Потому что через год мы его считаем, наше мнение, оно надолго остается. Мы его считаем плохим, а он через год становится хорошим, это потому что он стремится. И мы совершаем оскорбление по отношению к нему, если мы его считаем неплохим при этом. Поэтому надо уже заранее определиться, кто хороший, кто плохой. Почему? Потому что для нас это важно, потому что мы не должны считать кого-то плохим, но мы должны строить свои отношения с этим человеком. Считать плохим никого не надо. Но если ты видишь опасность от человека, то есть есть три типа отношений, они определяют, насколько у меня будет хорошая судьба. Если кто-то находится в благости, надо искать совет от этого человека и пытаться помочь ему. Надо дружить с таким человеком. Если кто-то находится в страсти, надо стараться не обращать внимания на эти глупости, которые он совершает. При этом его не игнорировать, пытаться помочь. Когда он сам захочет слушать. Человек в страсти иногда хочет слушать, иногда нет. И кто находится в невежестве, надо стараться избегать общения с таким человеком. Это не значит, что всегда удается избегать, но надо стараться. Если мы не стараемся, значит, тогда происходит, возникают проблемы. Поэтому надо точно знать качество личности, поэтому мы изучаем это все сейчас с вами. Качество личности надо изучать. Как можно добиться уважения у человека с помощью качеств личности? Кто-то сможет вытянуть, кто-то не сможет. Мы не должны имитировать Иисуса Христа. Иисус Христос, обладая качествами, Он как большое пламя. Он может коснуться лба любого человека, и тот станет просветленным. Но мы не должны имитировать. Поэтому, если ты не можешь помочь, не надо тельняшки рвать, вот, царапать ему уши своими резкими словами. Ты дрянь такая, я для тебя стараюсь, а ты как этот продолжаешь быть свиньей. Это не работает. Надо самому стать сильным, тогда другой человек начнет уважать. Все с себя надо начинать с себя. Четыре категории добродетельных людей существуют. Первая категория. Одни из них очищают свое сердце, когда испытывают трудности. Мы не можем определить человека просто так. Надо в действии его определить. Если человек испытывает трудности, становится хорошим, значит, это добродетельный человек. К нему надо относиться хорошо. Если человек испытывает трудности, деградирует, надо бояться, могут быть проблемы. Если человек испытывает трудности, становится лучше, очищается, значит, это хороший, добродетельный человек. Не надо бояться такого человека. Он может быть плохим, но испытывая трудности, он очищается. Вторая категория. Когда человек нуждается сильно в деньгах, он стремится тогда к совершенству. Например, кто-то, допустим, хочет стать хорошим врачом, потому что хорошему врачу много денег платят. И он за всех сил старается. Ему говорят, хороший врач не должен быть злым. Он становится добрым, такой человек. И самое удивительное заключается в том, что такой человек, который из-за того, что не хватает денег, стремится к совершенству, он потом забывает, из-за чего он стремится. Он продолжает стремиться к совершенству и уже про деньги забывает. Точно так же человек, который испытывает трудности, он продолжает испытывать трудности, но он просто сам по себе стремится к совершенству, уже ему не важно, испытывает он трудности или нет. Просто хитрость заключается в том, что один, испытывая, нуждаясь в деньгах, становится подлецом, а другой, нуждаясь в деньгах, становится хорошим человеком. Понимаете? В этом разница заключается. Третьи очищаются из-за любознательности. Третья категория. Человек любопытный просто. Его, допустим, сюда занесло. Он думает, дай-ка я посмотрю на этого очкарика, что они все на него смотрят. Мне так интересно. Вот. Он заходит и раз и смотрит. Ну, он не сильно привлекается, но и не сильно отталкивается. Он думает, давай-ка я еще посижу на лекции денек, посмотрю, что же они так все смотрят. Ко мне на лечение одна женщина ходила. Я говорю, вы верите, что вам поможет? Она говорит, нет. А чего ходите? Интересно. На деньги заплатила. И в конце концов она увидела все, что это есть. Таким образом, человек, когда ему интересно, он может, допустим, стать, очиститься таким образом. И в чем заключается порог? Порог заключается в том, что человек не различает эти категории. Он думает, ах, ты не для самосознания приходишь или что-то делаешь, тогда вон отсюда, да? Это неправильно. Если человек уже чистый, зачем ему здесь сидеть? А если человек еще грязный, тогда надо понять мотивы. Иногда люди просто приходят на лекции, даже святые люди могут присутствовать на лекции. Может, даже вы намного продвинутее, чем я. Потому что человек, который обладает чистотой сознания, ему всегда приятно, когда говорят об истине. Неважно, кто говорит и на каком уровне находится, он будет с удовольствием слушать. В этом признак святого человека. Понимаете? Поэтому я не могу делать выводы. Раз вы сюда приходите, значит, вы меньше меня знаете. Это не совсем будет правильно с моей стороны. И четвертая категория. Когда человек достигает глубоких знаний, он встает на добрый путь. Глубоких знаний достиг и встал. До этого не вставал. Потом узнал, все, встал. И человек, который изучает для того, чтобы встать на добрый путь, надо тоже относиться к нему с уважением. Четыре категории людей, которые не стремятся быть добрыми людьми. Первая категория. Человек привержен все более и более и более углубляющейся деятельности во имя того, чтобы что-то иметь. Когда человек все больше и больше зарывается в работу, в напряжение, для того, чтобы иметь больше, чем он уже имеет. Хотя он, в принципе, не голодает. Но он хочет еще, чтобы больше материальных благ было. Когда человек зарывается в это, и он теряет время на все остальное, на свою семью, на своих друзей, на все ему уже некогда с ребенком, некогда с... ни с чем некогда, все. Некогда с мужем общаться, с женой. Вот, он становится грубеет от этого, становится сухим. Это признак того, что человек недобрый. Хотя мы все думали, такой человек будет говорить, да я ради вас. Он будет ненавидеть потом всех, потому что он будет очень сильно напрягаться из-за того, что хочет больше денег заработать. А он от этого не будет получать от других людей вознаграждение, потому что вознаграждение идет только за добрые дела. Когда человек пытается урвать больше, чем положено, это не такое уж и доброе дело. Как определить, сколько положено? Когда человек трудится из любви к труду, столько ровно трудится, сколько он чувствует необходимым. Он получает удовлетворение от своего труда, и ровно столько вознаграждения, сколько он получит, это ему столько положено. Но когда человек трудится из желания иметь больше денег, и при этом он уже начинает ненавидеть свой труд, он думает, скорее бы эта работа закончилась, скорее бы конец смены и побежать домой отсюда, скорее бы. Он все равно он работает и больше, и трудится, и трудится. Это недобрый человек, потому что он становится ненавистником всех своих близких. Он начинает их терроризировать, он злится, ругается на них, пилит их, точит. Я на тебя тут пошу, а ты... Понимаете? Первая категория. Второе. Человек, который предается порочной деятельности для удовлетворения своих чувств и страдающих из-за его последствий. Человек страдает сильно. Но он продолжает предаваться этой порочной деятельности. Он страдает очень сильно. Он мучается, но продолжает предаваться порочной деятельности. Недобрый человек. Потому что он станет врагом всех своих близких. Он станет, он сделает столько всем проблем. Недобрый человек. В чем недоброта его заключается? А? В чем? Таких людей веды называют убийцами своей души. Он убивает самого себя. Это разве доброе дело? Человек сам себя не рождал? Зачем себя убивать, если ты сам себя не рождал, сам себе тело не давал? Раз ты сам себе тело не давал, зачем ты забираешь у себя жизнь сам? Из эгоизма. Чрезмерный эгоизм убивает человека. Понимаете, он убийца своей души. Он, убивая себя, убивает всех своих близких. Он может беспробудно пить или еще что-то делать. И при этом он не может уйти от этого процесса. Надо ли обвинять этого человека? Не надо. Это признак злости обвинять его. Но надо ли с таким человеком все сюсюкаться тоже не надо. Надо с ним осторожно относиться. И даже если это родственник, надо стараться подальше держаться, если есть возможность. Но желать ему каждую секунду счастья. Когда мы желаем счастья такому человеку, он очищается. И может потом прийти, позвать на помощь. Когда он позвал на помощь, тогда не надо отгораживаться от него. Тогда надо очень сильно пытаться помочь. Следующая категория. Очень серьезная категория. Люди, обладающие обширными познаниями, но страдающие из-за того, что у них не хватает здравого смысла признать абсолютную истину. Это означает человек, обладающий знаниями, но не имеющий смирения. Допустим, я не буду есть всякий, я говорю пример там академика, потому что это довольно часто. Титулы, они всегда портят человека. Но есть очень смиренные академики. Допустим, человек имеет какой-то титул. Он пришел куда-то там послушать лекцию или еще что-то. И он очень гордо себя заранее уже ведет. Он знает все, что ты там говоришь. Он смотрит на тебя с 5-го этажа, с 20-го этажа. Ты где-то там маленький такой внизу сидишь. Он смотрит сверху вниз на тебя. И он думает, фу. Не может слова даже правильно выговаривать. Не говоря уже о чем-то еще. То есть, там просто мне приходилось. Это сталкиваться, это недобрый человек. Не то, что надо плохо к таким людям относиться. Состраданием. Жалко. Почему? Потому что титулы не дают человеку развиваться. Все, он стал. Он дальше никуда не пройдет. Все. Вся жизнь на смарку. Потому что человек, гордый человек, не способен дальше получить никакого знания. Знание через слушание идет. Он не может услышать доброго совета. Потому что он гордый. Все. Не хватает уже здравого смысла дальше куда-то продвинуться. И такой человек сильно портится. В Ведах описано, что это самая ужасная категория недобрых людей. Потому что такие люди потом будут деградировать очень сильно. А гордость будет оставаться, и высокое мнение о себе будет оставаться. Даже такой человек может уже совсем ничего не знать в какой-то из жизни, он абсолютно тупым. Но вот это его ощущение, что он все знает, не будет давать ему слушать кого-либо. Он будет двигаться дальше в деградации. Поэтому надо понять разницу между истинным знанием и ложным. Истинное знание увеличивает смирение в сердце, ложное знание уменьшает. Когда человек истинное знание получает, он становится все более и более смиренным. Когда человек ложное знание получает, он становится все более и более гордым. Вот эта категория людей очень опасна. Опасная категория не для кого-то, а для самих себя. То есть это эти люди очень сильно страдают в результате. Они действительно, они страдают. Потому что даже близкие люди для них проблема в отношениях с близкими людьми появляется. Потому что гордый человек, ему трудно даже общаться со своими друзьями, с близкими. Представьте такую ситуацию, что близкие-то ведь знают нас хорошо. Да? Я где-то меня там уважают, но дома-то все знают про меня, кто я такой, да? Это же все ясно. И человека же ничего не скроешь от близкого, так? Раз такое, что теперь сделаешь? Все равно ведь уважение не будет просто так, наиграно, так? И такой человек, он становится очень несчастным, потому что он как бы ставит себя не так, какой он есть на самом деле, и он ожидания от близких не получает, что он ждет от них. Он как себя считает каким, он же ждет от них такого отношения к себе, а его нет. Поэтому есть еще одна категория людей, которые несчастные, они не стремятся к добродетели. Это те люди, которые не имеют веры, высшие силы. Удивительно, что человек может не иметь веры в силу того, что он не сталкивался с каким-то знанием. Это не злой человек. Как определить вот недобродетельного человека? Очень просто. Когда начинается разговор об абсолютной истине, о том, что есть высшие силы, о том, что есть силы выше нас, как только начинается разговор на эту тему, такой человек испытывает очень большие трудности психические. Он начинает злиться, он начинает что-то возражать. Его это очень сильно коробит. Понимаете? Не то, что человек может не верить в Бога, потому что он не сталкивался с этим знанием. У него нет фактов, что это есть, что Бог есть. Это очень, в наше время особенно очень трудно. Где эти факты взять? Где эти факты взять? Бог сам себя не покажет неверующему человеку. Он даже в Ведах это об этом прямо говорит, что тот, кто не хочет верить, допустим, в высшие силы, этот человек не получает контакт с высшими силами. Тот, кто не хочет верить в доброту, он доброты не увидит. Как поверить? Поверить – это другой вопрос. Надо захотеть, надо проверить. И мудрость в чем заключается? Мудрость заключается в том, что если ты не знаешь чего-то, ты не должен лишать себя возможности проверить, есть это или нет. В этом заключается мудрость. Глупость заключается в том, что человек, не зная чего-то, утверждает, что этого нет. Раз я не знаю, значит, этого нет. Это глупость. В этом вот, в этой разнице заключается вся проблема. Потому что человек, который, не зная чего-то, отвергает это, означает, что он не способен быть добродетельным человеком. Понимаете? Он будет деградировать все время, всю свою жизнь, пока он не изменит этого качества. Сила добра. Сила добра такова. Человек, совершающий благоприятные действия, не встречает разочарования нигде. Зло никогда не одолеет того, кто воистину стремится творить добро. Такой человек может испытывать колоссальные трудности, но разочарование никогда не коснется его. И зло его никогда не одолеет. Он может испытывать по своей судьбе очень большие трудности, но никогда не разочаруется в жизни. Он никогда не будет сломан, даже если он оставит тело. Он родится в следующей жизни с этим же настроем. Человек святой ведет себя определенным образом. Человек, стремящийся к святости, ведет себя по-другому. Надо понять разницу. Если я не чувствую, что я осознал свою духовную природу, не надо делать вид, что тебе не страшна смерть. В чем разница заключается? Заключается в том, что Бог защитит того, кто воистину действует из понимания вещей. И он пренебрежет защитой того, кто фальшивит, ложно ведет себя. Допустим, человек действительно осознал, что он бессмертен, что он душа. И ему не страшна смерть, он не кичится, у него нет гордости. Убьют его или нет, ему все равно. Такие люди бывают, в Ведах это описано. Человеку все равно, убьют его или нет. Представляете? Удивительно. Как всегда вопрос, что же самый главный фактор, определяющий настоящую доброту? Время. Я вам буду каждый раз на каждой лекции, чтобы вы поняли. Только время определяет, кто добрый, а кто нет. Время – самый главный фактор определяющий. Как можно определить умного человека от глупца? С помощью доброго совета. Говорится, что глупец, услышав добрый совет, как правило, отвергает его и, более того, начинает гневаться. Добрый же человек прислушивается. Истину надо искать, слушая свое сердце, прислушиваясь к истине внутри. Как прислушиваться к истине внутри? Такой человек должен перестать обманывать. Когда человек врет, лжет, он не сможет слушать истину внутри своего сердца. Когда человек перестает обманывать, он способен уже на это. Итак, человек должен творить добро. С помощью того, как он будет творить добро, он начнет увидеть хороших людей, начнет отличать от плохих. Это не значит, что он может плохо к кому-то будет относиться. Нет, он творит добро, но он всегда будет отличать. Понимаете? Почему, когда человек творит добро, кто-то со злостью на это реагирует, а кто-то с добрым сердцем. Вот и все. Почему надо творить добро? Потому что все всплывает наружу сразу. Если вы хотите понять человека, сделайте для него доброе дело. И все сразу станет ясно. То ли он хороший человек, то ли он скрывается под этой личиной. Какие качества вытекают из доброты? Добрый человек достоин обрести духовное знание. Вот мы говорили, как искать истину. Тот, кто обладает величием души и сердечной добротой, достоин обрести самое большое богатство этого мира, духовное знание. Вот смотрите, следующее высказывание. Благодаря добрым делам, мы об этом уже говорили, человек имеет средства на существование в этой жизни и в следующей. Почему он в этой жизни имеет средства на существование? Потому что ему их дадут. Вот, допустим, по судьбе нам не положено иметь средства на существование. Ну, потому что не заслужил. Но если человек делает добрые дела, его все поддерживают. Допустим, что значит на существование? Это значит, вот необходимо что-то иметь, а этого нет. Так как существует такой закон, что человек, который делает добрые дела, он, несомненно, получит назад столько от этих своих добрых дел, столько, сколько ему нужно для жизни. Понимаете, ему нужно вот это. Ему помогают сразу. Это признак того, что он делает добрые дела. Он не заслужил, но кто-то жертвует ему свое благочестие в этом случае. Понимаете? Таков закон. Мы можем говорить, нет такого закона, но он есть. Если мне никто ничто не хочет давать, значит, делаю ли я добрые дела? Надо сделать вывод сразу, а не хочется. Вот в этом заключается проблема. В следующей же жизни почему человек получает средства на существование? Потому что он делает добрые дела. В этой жизни делает добрые дела, в следующей жизни пожинает плоды своих добрых дел. Так? То есть в этой жизни ему просто дадут, потому что из любви к нему дадут. Хотя ему не положено. Дадут. От себя оторвут и дадут. Это очень важно понять. Потому что кажется, что есть закон подлости. Зачем я буду делать добрые дела, если все злые вокруг? Нет. Надо делать добрые дела, несмотря на то, что все вокруг злые. Существует воспитание доброго нрава. Существует такая вещь, как воспитывать добрый нрав. Какие последствия воспитания доброго нрава? Первое. Человек обретает достойное поведение. Допустим, по судьбе не положено достойное поведение. Веды говорят, что люди имеют разный тип рождения. Бывает высокое рождение. Высокое рождение означает, человек сразу ведет себя достойно. Сейчас это путают с кастовой системой. Есть кастовая система в Индии. Допустим, кто-то сказал, ты имеешь высокое рождение. Это зафиксировалось. И следующие потомки этого человека говорят, у меня высокое рождение. Начинают этим гордиться и гонять всех, у кого более низкое рождение. Высокое рождение означает не то, что тебе там в паспорте написали, что у тебя такая-то каста. Высокое рождение означает, что человек ведет себя достойно. Качество личности означает. Человек может быть с рождения таковым, а другой человек с рождения может вести себя очень недостойно. Это значит, что у него низкое рождение. Так вот, человек, который совершает добрые дела, он, имея низкое рождение, начинает вести себя достойно. Понимаете? Какая сила. И таким образом он, это второе, это позволяет ему возвыситься до уровня благости. Следующее, он обретает истинную мудрость, которая гласит, что он способен осознать как свое положение, так и положение окружающих. Когда человек понимает, кто есть кто, Это есть истинная мудрость. Очень трудно это понять. И человек такой имеет возможность, получает милость достичь высшего совершенства в будущем. Дорога прямая. Все. Человек совершает добрые дела, дорога прямая. То есть он может сделать выбор. Он может идти этой дорогой, может не идти. Это его дело. Но дорога есть. Она не для всех есть. Не для всех. Понимаете? Человек иногда не может. Он, допустим, колется наркотиками, допустим. У него никакой дороги. Какая дорога? У него никаких шансов, иногда бывает никаких шансов. У него нет сил просто остановить этот процесс. Он бьется головой об стенку, он просит, помогите. Но не может. Почему? Потому что он не совершал в прошлой жизни добрых дел. Некому помочь, нет силы, которая бы ему помогла, понимаете? Он должен страдать. Он перестрадав, он потом рождается в следующей жизни. Если он начинает делать добрые дела, тогда есть сила ему помочь. Если не начинает делать добрые дела, опять то же самое. Понимаете? И так бесконечно, пока он совсем не деградирует. Поэтому, несмотря на трудности, на боль, на то, что у тебя есть плохие привычки, несмотря на то, что ты в ужасном положении, в абсолютной бездности, человек должен начать совершать добрые дела. Допустим, нет денег. Совсем. Мы деньги никому дать не можем. Зато мы можем желать всем счастья. Никто не запретит желать всем счастья. Даже то, что ты нищий. Кстати, в Ведах описывается, что когда человек не стремится быть богатым, это большая добродетель, чем когда он стремится быть богатым. Когда человек стремится быть богатым для того, чтобы всех осчастливить, это добродетель. Но когда человек не стремится быть богатым, а стремится быть душевно богатым, это еще большая добродетель. То есть один человек говорит, да что толку в том, что ты там просто желаешь всем счастья. Вот я накопил много денег и накормил всех людей. Так вот, в Ведах описывается, что человек, который желает всем счастья, он обладает большей добродетелью, чем тот, который копит деньги для того, чтобы накормить. Он когда тот кормит, это уже другой вопрос. Если он уже накормил, это значит, что победители не судят. Но проблема заключается в том, что не все, кто копит деньги для того, чтобы накормить людей, потом их кормят. Понимаете? Он может думать, я коплю для того, чтобы накормить, потом... Надо же бизнес развивать. Ну сколько я могу стегнуть там для того, чтобы накормить? Да. 100 рублей. И тот, которого нет денег, он тоже 100 рублей может отдать. Какая разница тогда в его накопленном богатстве? Поэтому на самом деле мы можем пожертвовать не от количества денег, а от количества того, сколько у нас внутри есть доброты. Человек может дать рубль, а счастье пожелать на 100. Следующее проявление доброты. Мы в кость уже об этом говорили. У истинно святых и добрых людей, находящихся под влиянием благости, другие формы и виды поклонения и веры не вызывают ни добрых чувств. Очень важное определение, потому что как можно определить доброту человека, если он не стремится к совершенству? Очень трудно. Мы с вами критерии какие-то призначные, когда там вдруг человек денег лишится, когда там любопытство у него проснется. У него может это все не произойти. Как определить, добродетельный он по природе или нет? Очень трудно. Да? Но когда человек встал на какой-то путь, у него все раскрывается наружу, все вылазит. И когда он начинает осуждать другие формы веры, злиться, ненавидеть, это значит, что это недобрый человек. Духовный учитель, для того, чтобы защитить истинное духовное направление, он может говорить недостатки о другом духовном направлении. Духовный учитель, тот, кто видит истину, он может говорить недостатки другого духовного течения. Но кому он это будет говорить? Тем, кто идет за ним. Так? Кому он хочет помочь? Но он никогда не будет ненавидеть другое духовное течение. Понимаете? Ненависти нет. Он может осуждать, но ненависти нет. Другое дело, что есть ведь не духовные течения. В этом заключается проблема. Есть направления, которые якобы являются направлением самосовершенствования, но полностью губят живое существо. Есть всякие варианты. Например, некоторые для самосовершенствования сексом занимаются. Так вот, это направление является деградацией сознания. Они должны покупаться на такие духовные движения, якобы духовные, которые говорят: делай что хочешь, расслабляйся, наслаждайся. Да? Понятно или нет? Или трудно понять? Потому что это приводит к страданию всех. И человек деградирует от этого. Надо свою высшую природу развивать, а не низшую. Какой смысл опять животными становиться? И в этом видеть смысл жизни. Поведение доброго человека. Как смиренные мудрецы проявляют свою доброту? Мы об этом уже говорили. Они одинаково добрыми глазами видят всех. Самых возвышенных личностей, животных, людей, самых низких. Одинаково добрыми глазами. Дальше. Проявление природы святых людей. Для успокоения озабоченных людей великие мудрецы пользуются добрыми словами. Добрыми словами – это слова, несущие знания. Просто по головке не погладишь, ничего не изменится. Допустим, у человека умер родственник. Он очень сильно страдает, плачет, кричит. Вы подошли, допустим, сказали добрые слова, ничего не изменилось. Может ли кто-то подойти и сделать так, чтобы человек успокоился? Может. Мы это должны понять, что может. Кто? Тот, у кого есть сила слов. Когда человек подошел и говорит: ты понимаешь, он же не умер. И допустим: да отстань от меня, я уже слышала. Да? И он раз, этот человек проявляет силу своих слов. Он делает так, своим внутренним состоянием, что этот человек, у которого умер родственник, он вдруг чувствует, что родственник его жив. Он аж раз, вот так, он почувствовал это. Что значит сила слов? Это значит, другой человек чувствует, о чем идет речь. Потом дальше он говорит: знаешь, почему он не умер? Потому что он просто ушел из этого тела. Он говорит: мы не тело. Он опять это сказал, сам он это понимает, и эта сила передается. И человек раз чувствует, что на самом деле он вечный. Сам человек чувствует, он вечный, он не тело. Раз почувствовал вечность, он думает: да, согласен с этим. И он успокаивается сразу. Получив знание, человек успокаивается. Что значит получив знание? Это значит, что он это все увидел, почувствовал. В этом заключается знание. Кто не имеет силы слов? Тот, кто просто говорит теоретически. В этом нет никакой силы. Надо качество развивать свои, делать дела, поступки совершать правильные, тогда качества разовьются, можно тогда сказать, передастся сила. В этом заключается правильное понимание вещей. Как определить святого человека? Святой человек выслушивает добрые советы. Это правило хорошего тона для них. Всегда выслушивать добрые советы. Мы уже об этом говорили, критерии. Как отличить возвышенную личность от невозвышенной. Добрый совет выслушивает, если это добрый совет. Почему мудрый человек выслушивает добрые советы? Потому что в ведах есть другое высказывание. Тот, кто прислушивается к доброму совету, получает все виды благословений. Видите как? В зависимости от силы доброго совета, он столько благословений получает, сколько силы в этом добром совете. Что значит благословление? Благословление – это значит, что человек, услышав что-то, получает, и поверив в это, то есть приняв это, получает дорогу иметь это. Добрый человек также должен защищать свои средства от недобрых глаз. И в этом нет ничего плохого. То есть считается, согласно ведам, что средства, которые есть у человека, это его сила для достижения его целей в жизни. Какие цели он выберет, это уже другой вопрос. Кушать всем надо, хорошие спокойные условия для жизни всем нужны. Сколько мы их получаем, столько, сколько нам положено. Если человек думает, ну все, я становлюсь добрым, замки все сломал на дверях, все наружу самое дорогое выставил и говорит, я подобрел. Так вот, настоящая доброта заключается в том, что он по-доброму относится к людям, а не становится пренебрежительным к тому, что ему дал Бог для достижения его целей. Еще очень важный вопрос. Существуют личности, наделенные особыми полномочиями. Например, доброта, которая идущая от святого царя. Доброта не заключается в том, что он всем дает гуляй, веселись, народ. Нет, это не доброта. Вот был такой Махарадж Гая, то есть царь. Махарадж значит царь. Гая, это его так звали. В чем заключалась его доброта? Он, допустим, удовлетворял разных видов людей по-разному. Святых людей он удовлетворял тем, что жертвовал им все необходимое для жизни, чтобы они занимались самосознанием. Торговцев он ободрял ласковыми словами, добрыми обращениями, давал им защиту. Говорил, ты не обманывай людей, ты хороший человек, добрыми словами. Тех, кто склонен был просто работать, на работах, на предприятиях, рабочих, крестьян, чем он одобрял? Он в огромных количествах раздавал им милостыню. Понимаете? Вот. А, допустим, для руководителей, для различных, в чем проявлялась его доброта? В том, что он был справедлив по отношению к их руководству. Он говорил, если ты действительно хороший руководитель, продолжай. В этом заключалась его доброта. Он не делал интриги. Понимаете? Так вот, есть другая сторона медали. Она заключается в том, что святой царь не будет не проводить, делать никаких сентиментов по отношению к тому, кто нарушает святой закон. Шансов никаких нет. Другая сторона медали святого царя проявляется. Абсолютная непреклонность. Такой человек может сказать, все, я все понял. Буду делать как надо. Он говорит, хорошо, давай начинай, посмотрим. Но если он обманывает раз, другой, пощады не будет. Будет наказан ровно столько, сколько положено им получить наказание. В этом заключается принцип руководства, понимаете? Поэтому человека, который лидер общества, нельзя обвинять в том, что он кого-то наказывает. Надо разобраться, правильно он наказывает или нет. В этом заключается суть. Без наказания невозможно. Если сейчас никого не наказывать, что тут будет? Будут стрелять из окон. У нас еще не стреляют из окон. А в Америке там свобода, свободная страна. Там из окон стреляют. Нельзя по улице даже просто пройти. Можно пулю получить. Ясно? Вот в этом заключается проблема. Ну ладно, голубчики, что же я могу сделать? Все я не смогу вам дать, конечно. Почти половину я рассказал из этой темы. Вторая половина осталась непроявлена. Так, ваши вопросы. Невозможно. Я работаю с залом. Если я вижу непонимание, я продолжаю объяснять. Если я буду сжимать, то будет просто пустые слова. И все. Я просто прочитать это. Я думаю, что мы какую-то брошюрку выпустим. Это можно будет прочитать просто самому. Невозможно, потому что я здесь всего 2 месяца нахожусь. 16 лекций. И даже все не разберем все качества святой личности. Только 2/3. А потом вы сможете эту лекцию из другого города, кассеты будут. Так, дальше вопросы по теме. Да? Продолжительность жизни. Сам человек изменить себе не может. Никакие заслуги на это не влияют. Но нет. Продолжительность активной жизни человек может изменить, совершая любую добродетель. То есть, если он обладает каким-либо качеством святой личности из этих 26, продолжительность полезной жизни для него у него возрастает. Но человеку может увеличить продолжительность жизни Бог. Это очень трудно понять, как это происходит. Но божественная сила такова, что Бог может человеку увеличивать жизнь. А? Это определено нашими прошлыми жизнями, нашими прошлыми поступками. Это определено в момент зачатия. Мы не можем увеличить сами продолжительность жизни. Так не двузначно написано в Ведах. Я это много раз встречал во многих местах. Недвузначно. Но Бог может увеличить продолжительность жизни. И продолжительность жизни может увеличиться в результате благословения святого, который является чистым преданным Бога. То есть это как наместник Бога, понимаете? То есть он может сказать, и жизнь тоже увеличится. Это возможно. Но сам человек себе не может увеличить жизнь продолжительность. Да? Родители могут сделать для своего ребенка следующее. Первое. Сделать так, чтобы ребенок начал их слушать, их советы. Для этого надо стать хорошим человеком, ни больше, ни меньше. Иначе не будет слушать, потому что у него тоже есть ощущение истины внутри. Если они смогут это сделать, то давая хорошие человеки, они могут очень сильно помочь этому человеку, ребенку. Если ребенок не слушается, родители ничего своему ребенку сделать не могут. В целом же, как воспитывать детей, у нас есть брошюрка, потому что много вопросов по этому поводу. Есть лекция по этому поводу, вы можете взять и почитать. Там на многие вопросы ответы есть. Что же касается, можно ли сократить продолжительность жизни? Без проблем. Прямо сейчас можно взять нож и воткнуть себе. Но разница заключается в том, что этот человек все равно жизнь свою не сократит. Он будет находиться в тонком теле, продолжать находиться в этой же роли, в этой жизни, но в виде привидения, в тонком теле. И будет находиться в тонком теле ровно столько, ничего не делая, просто смотря на всех, смотря на своих родственников, на свою работу, ходя между ними. Они его не будут видеть и ощущать, он будет причинять им беспокойство своими мыслями, потому что видеть-то они его не видят, а чувствовать так будут, понимаете? А он будет, когда они будут расслабляться во сне, он будет к ним приходить, нервы им мотать, вот, плакать им, как ему тяжело, вот, он будет издеваться над ними, в тонком теле находясь, понимаете? Вот когда придет время ему оставить эту землю, тогда он и оставит. Он может сократить активную жизнь, но в целом пассивную жизнь он не сократит. Предсказание судьбы – это вещь реальная. Она зависит от чистоты сердца человека. Человек-гороскоп – это наука, которая дается чистым людям. Если человек грязный, он не способен овладеть гороскопом. То же самое гадалка. Если человек и воистину чист, он занимается добродетелью, он способен помочь человеку определить основные события в его жизни с помощью астрологии. Астрология – это ведическое знание. В том случае порождает, если этот человек не заслуживает смертной казни. Если человек заслуживает смертной казни, то это порождает благоденствие для этого человека. Тот, который совершает смертную казнь, он получает добро, и тот, кто подвергается этой смертной казни, он еще больше добро получает. Это в целом, это очень большое благо. Потому что, представьте, допустим, человек идет в пропасть. Надо его останавливать или нет? А если он при этом сопротивляется очень сильно, надо останавливать? Надо. Потому что говорится в Ведах, что человек, который недостоин уже жить на этой земле, он столько набедокурит, что он потом еще хуже ему будет. Понимаете, там проблема какая? Когда его лишают возможность действовать, все равно его не лишат продолжительности его жизни на этой земле. Его лишают тела. Он в тонком теле продолжает оставаться, но он 100 000 раз раскается за то, что он делал. И во время смерти, во время смертного приговора, и все, он раскается. Вот эти страдания, они дают ему возможность в следующей жизни родиться в очень хорошем воплощении. Понимаете, он становится очень возвышенной личностью, может стать. Потому что горький опыт всегда лучше, когда простая теория. Понимаете, такой человек может очень сильно прогрессировать потом. Но если его не наказать, в этом случае он будет деградировать, и в следующей жизни он будет еще больше деградировать. Но кто может судить, кого наказывать, кого нет? Не только. Есть представители Бога. Есть люди, которые способны это понять. Они называются судьи, юристы. Эти люди, они должны знать, видеть силу своего поступка, потому что есть люди, которые занимают ответственные посты в этой жизни. Врачи, юристы, педагоги. Это люди, которые находятся на высшей точке общественного положения, общественного развития. У них высшим образом карма обостряется. То есть, если они неправильно поступают, они за это будут отвечать на полную катушку. Если поступают правильно, они будут за это получать опять на полную катушку.